Глава 17. Михаил. «Валентин, расскажите, а вы...» — щебечет Ника. Настина сестра, путаясь под ногами и донимая меня расспросами. Неугомонная брюнетка, полная противоположность незабудки и, если честно, начинает меня утомлять. Подливает масло в огонь, когда называет меня чужим именем. Это как удар под дых. «Михаил!» Перебиваю ее хмуро. Проклятый баклан постоянно всплывает в нашей жизни. Напоминает о себе и пытается украсть у меня Настю. Сегодня он зашел слишком далеко и посмел явиться в Дом творчества. Подонок! Если бы она не остановила меня, то сейчас я бы сидел не дома на кухне, а в следственном изоляторе. Я был так разъярен, что точно убил бы Брагина. Но вместо этого... буду искать другие способы избавиться от него. Законные. Служить валенок больше не сможет. Я позабочусь об этом. К Насте тоже не подойдет. Женюсь и увезу ее отсюда. В Питер. Правда, прежде надо добиться ее согласия. Незабудка. Скромная девушка. Чистая. Бесхитростная, честная. Играть в чувства не станет. Выгоду не ищет, а кольцевать меня не стремится. Наоборот, отказывает. Впервые такую встречаю, и с ней чертовски сложно. Между нами пуленепробиваемая стена. Я бьюсь в нее лбом, и как только нахожу брешь в одном месте, Настя успевает упорхнуть в другое. Она вроде бы тает потихоньку и тянется ко мне, но все равно... держат дистанцию. Мы живем как друзья, если не считать сегодняшний поцелуй. Он стал полной неожиданностью для меня, и я до сих пор не верю в реальность произошедшего. «Настя мне почему-то о вас совсем ничего не говорила», — не унимается Ника, с прищуром изучая меня. «А может, я перепутала что-то или забыла?» «Будет лучше, если вы спросите у нее, когда проснется». Бесцеремонно закрываю тему. В сковороде подгорает мясо, и я делаю огонь тише. Нервничаю. Незабудка обещала быть рядом и лично объясниться с сестрой, а меня настоятельно просила не вмешиваться, но в итоге отключилась в машине по дороге домой. Мы решили ее не будить. Уложили спать вместе с трехлетним племянником, который тоже утомился после долгой поездки. Я предлагал Нике остаться в комнате с ними, пока сам подогрею ужин, но она вызвалась мне помочь и поплелась следом. Прицепилась, как пиявка. Теперь не только пьет мою кровь, но и проводит настоящий допрос с пристрастием. «Какие у вас намерения по поводу моей сестры?» «Самые серьезные!» — рявкаю я раздраженно, выходя из равновесия. «Хочу на ней жениться!» «А она что?» Летит, как выстрел, в самое сердце и на вылет. «Ничего», — бросаю обреченно. Тяжело вздохнув, я неопределенно пожимаю плечами. Наверное, со стороны я выгляжу полным идиотом. Взрослый, здоровый мужик, а растерян и смущен, как пацан прыщавый. «Странная», — тоненько протягивает Ника и загадочно улыбается, закинув ногу на ногу. «Я бы согласилась». «Вы очень привлекательный мужчина, сильный, в меру строгий, заботливый». «Отставить!» Жестко перебиваю ее, дергаясь от каждого комплимента, как от пощечины. Бью кулаком по столу, так что посуда звенит. Упираюсь руками в его край и сурово отчеканиваю. «С мужем своим заигрывать будешь. Если не прекратишь так себя вести, то отправишься к нему за границу прямо сейчас». «Михаил, да я...» «Молчать!» Командую грозно, но она продолжает с любопытством изучать меня, будто я кролик подопытный. Ни капли не боится. Отбитая баба. Выводит меня на эмоции, и я поддаюсь. Разозлившись, выдаю громко и четко. «Я Настю люблю, и никто мне больше не нужен. Или она будет моей женой, или я останусь холостяком до конца дней. Ясно?» «Так точно, товарищ капитан». Ника шутливо отдает честь и широко улыбается. Сияет вся, подмигивает мне. подает какие-то тайные знаки. Я никогда женщин не обижал, но ради этой готов сделать исключение. С трудом сдерживаюсь, чтобы не вышвырнуть ее из дома. Сестра называется. Я не сразу замечаю тень в проеме двери. А когда поворачиваюсь, вижу на пороге опешившую Настю с сонным малышом на руках. «Мы проснулись», — шепчет она после неловкой паузы. Заторможенно переводит взгляд с меня на сестру. «Никуш, где детская сумка? Максимке сменная одежда нужна. Ой, я сама его переодену». Срывается с места та и забирает ребенка. «Давай сюда моего зайчика». Нежно целует сына в румяные щеки. В этот момент она кажется обычной и адекватной женщиной. «Мамина радость. Он у тебя лапочка, такой милый и смышленый». Ласково нашептывает Настя, поглаживая мальчишку по спинке. Я с теплом наблюдаю, как она взаимодействует с племянником. Каждый жест пропитан нежностью и заботой. Материнство делает ее еще красивее. Представляю, с каким трепетом она будет возиться с нашими близнецами, и улыбаюсь, на секунду забывшись. «У вас тоже очаровательные детки получатся. Правда, с нелегким характером, если пойдут в отца». Неожиданно выдает Ника, а потом оглядывается на меня. «Выдыхайте, Михаил. Я вас просто проверяла, так сказать, на вшивость». «Что?» Устало качаю головой, отказываясь понимать, какого дьявола происходит. «Я лукавила, Михаил. На самом деле Настя успела мне рассказать о боевых подвигах своего горемычного валька». Кривится с отвращением, упоминая Баклана. «В этом я с ней солидарен. Зато о вас она только хорошее говорила. А я считаю, не бывает мужиков без изъянов. Вы каким-то идеальным получились, если слушать мою сестренку. Зная, какая она доверчивая от природы и наивная, я должна была лично вас проверить». Бодро объясняет, насупив брови. «Да...» Все, что могу сказать в ответ. Все-таки она немного ненормальная. «Ника, ох, я тебе!» Грозит ей пальцем Настя, а та в ответ заливисто смеется. Чмокнув сестру в щеку, игриво выскальзывает в коридор. Сынок смеется на руках матери, думая, что она играет с ним. «Мужлан он у тебя, конечно...» Дает мне Ника краткую характеристику, думая, что я не слышу. «Но влюбленный, произносит нараспев. Незабудка краснеет и отводит смущенный взгляд. Мне, если честно, тоже не по себе. Эта пигалица всю подноготную выведала. Как мальчишку меня вокруг пальца обвела. Из нее бы вышел отличный разведчик. Хихикнув, Ника сбегает в комнату, оставляя нас с Настей наедине. В принципе, я готов повторить ей в глаза все, что выпалил ранее. Каждое слово. Вплоть до «люблю». Решение я принял. Мой приговор обжалованию не подлежит, но... насильно мил не будешь.